Давай на послезавтра, без лишней спешки. С организацией мы поможем. Кстати, к вечеру жди гостей. Я дал телеграмму ее родителям. Нил поморщился, но тут же понимающе кивнул. Так надо. «Что показала экспертиза?» — жестко спросил он. «Что вообще произошло?» «Почти неделя прошла, а я ничегошеньки не знаю». Асуров вздохнул. «Это долгая, запутанная история. И в ней много такого, ну, о чем посторонним знать не следует». «Так я уже посторонний?» «Спасибо». «Не кипятись. Клянусь, что в скором времени ты будешь знать все, во всех подробностях. Но сейчас, пойми меня правильно, прощание с очень дорогим человеком, похороны, поминки, тебе и так предстоит выдержать серьезный стресс. Так что для твоего же блага лучше немного повременить. Мы не имеем права идти на риск. Пока скажу тебе одно. Смерть была легкой, легчайшей из всех возможных, даже приятной, если такое слово здесь уместно. Блаженное беспамятство и неощутимый конец. Нил прикрыл глаза. В мозгу отчетливо прозвучали давние слова Линды. «Глотнет старичок и отчалит под ласковым кайфом, тихий и счастливый». «Наркотик с ядом», — произнес Нил вслух, и по мгновенно ощетинившемуся взгляду следователя понял, что попал в точку. «Откуда тебе известно?» «Логика. Перебрал в уме все варианты и остановился на единственном, не противоречащем твоим словам». «Ах, вот как!» «Да, ты прав. Растворенная виски смесь сильнодействующего опиата с... даже не с ядом в традиционном смысле, а с веществом, которое разрушает сосудистую ткань и при этом полностью усваивается организмом. Отсюда такая долгая экспертиза». Асуров смолк, плеснул в оба стакана пахучей вишневой водки. «Земля ей пухом». Нил взял стакан, выпил, не разбирая вкуса, и что-то пробормотал. «Ты что-то сказал?» «Жаль, что это не то самое виски». «Не надо. На тот свет всегда успеем. Ты лучше расскажи, что было дальше, после твоего возвращения». Хлебом, пролежавшим в хлебнице с самого его отъезда, можно было забивать гвозди. Из еды нашлась только пачка грузинского чая, расфасованного на фабрике города Самтредия. Засыпая чай в предварительно обданный кипятком заварной чайник, Нил подумал, что, наверное, фабрика заключила, как это нынче модно, договор о трудовом сотрудничестве с ближайшим мебельным комбинатом. В результате мебельщики перешли на безотходное производство, а чайники, в нескольких смыслах этого слова, тут же присовокупил он, утроили выпуск продукции. Нил залил кипятку в сахарницу, помешал немного, чтобы растворились сахарные окаменелости на дне, перелил потемневшую воду в чашку, добавил чаю, отдающего веником и свежей стружкой, хлебнул, поставил на место и со вздохом открыл балконную дверь. Придется все-таки пообщаться с Яблонскими, хотя сама мысль об этом вызывала дрожь отвращения. Слишком уж взбаламутило душу вчерашнее расставание с Линдой, судя по всему, окончательное. Предстояло начинать жизнь заново, и подготовиться к этому хотелось в спокойном, уединенном размышлении. Нил вышел на балкон и распахнул дверь на соседскую кухню.